Глава 4. Третий раз в первый класс, я, можно сказать, первоклассник-ветеран. Первый раз в той жизни, потом здесь, в младшей школе, и вот сейчас иду с Ленкой в первый класс старшей школы для одаренных Дубки. Темно-серый костюм с бордовым галстуком у меня, темно-серый же костюм с юбкой и бордовый бант вместо галстука у Ленки. Все как положено для первоклассников, готовящихся стать дубами. Хе-хе. Золотые значки с гербом. Теперь мы должны носить их всегда и везде. Как сказала мама, мы выросли, и, возможно, неприятности перестали быть детскими. Дворянин без явного знака своего сословия не может пользоваться дворянскими привилегиями и, к примеру, в случае каких-то проблем с законом, подпадает под юрисдикцию мещанского суда. Значок, в общем-то, не обязателен. Сословным знаком могут также быть, например, шпага или серьга в ухе. Но поход в школу со шпагой – это как-то слишком уж экстремально. А к серьгам у мужчин я отношусь с предубеждением. Наш золотой знак, кстати, означает не менее 12 поколений благородных предков. Более молодые семьи носят серебряные знаки. Дворян у нас в школе очень мало. В нашем классе из 24 школьников дворян всего трое. Мы с Ленкой еще одна девочка с серебряным знаком. Дело тут в том, что дворянские семьи, особенно старые, не стремятся получить одаренное потомство. Проблем с одаренными больше, а пользы для семьи по большому счету никакой. Чтобы было понятнее, можно привести пример с профессией, например, летчика в моем старом мире. Это уважаемая профессия, очень востребованная и хорошо оплачиваемая. Но нужен ли свой летчик в семье олигарха? Для такой семьи дети должны получать совсем другое образование, и сын, выбравший профессию летчика, для семьи будет совершенно бесполезен. Вот и дворянской семье свой владеющий ни к чему. Лучше его просто нанять, а ребенка научить чему-то более полезному. Военному делу или дипломатии, или управлению предприятием, или еще чему-нибудь. Конечно, любая дворянская семья была бы счастлива иметь в семье высшего, но шансы, что ребенок когда-нибудь поднимется до высшего, слишком малы. В родах одаренных много, но роды считаются скорее союзниками князя, чем подданными, и родовичи дворянство за ранги не получают. Вот так и получается, что из дворян здесь учатся либо редкие представители дворянских семей, либо столь же редкие дети старших владеющих, получивших наследственное дворянство. Если говорить о нас, то дворянство мы получили через покойного деда, который женился на нашей бабке Ольге, но при этом в род не вошел. Дед Донята Хомский был представителем очень старой и близкой князю фамилии Хомских. Какой-то особой пользы для нас в этом нет, поскольку нынешний глава Путята Хомский, наш двоюродный дед, ни мать, ни нас знать не хочет и как-то сближаться с нами не стремится. Что он там не поделил с братом, неизвестно, но именно из-за него мать предпочла после изгнания стать Орди, а не Хомской. В реестре мы числимся как независимая дворянская семья Орди, боковая ветвь Хомских. В отличие от нас, Хомские – это не просто семья, а дворянская фамилия, то есть большой дворянский клан с вассальными семьями, семейными предприятиями и своей гвардией. Торжественная линейка проходила по стандартному сценарию. Школьников выстроили на площади перед школой, наши три первых класса в центре напротив старших классов, чтобы мы, так сказать, прониклись и ощутили. Я еще за старую жизнь напроникался и наощущался достаточно – а Ленка слушала стандартную речь директора с волнением. Я не стал портить ей торжественный день и тоже в меру поизображал энтузиазм. После рассказа о том, как нам повезло и какие грандиозные перспективы перед нами открылись, учителя развели нас по классам. «Здравствуйте, юные одаренные», — начал учитель спортивного вида мужчина лет 30. «Меня зовут Антон Лентре, я ваш классный руководитель, а также буду преподавать у вас исчисления. Обращаться ко мне нужно учитель. Для начала давайте познакомимся». Учитель открыл журнал. По очереди встаете, называйте свои имена и кратко рассказывайте себе. Что вы любите, чем увлекаетесь, кто ваши родители, в общем, все, что может быть интересно вашим одноклассникам. В нашем классе из 24 учеников оказалось 6 парней, включая меня, в строгом соответствии со статистикой. Один немного ботанистого вида, другой производил впечатление какого-то Борова, остальные трое ничем не выделялись. Боров мне сразу не понравился и своим выступлением моего впечатления о нем не улучшил. «Меня зовут Лев Штайн, мой отец – купец первого разряда Иероним Штайн. Увлекаюсь самобегами, отец обещал подарить мне самобег по окончанию школы, пока я езжу на его. Мой ранг 2-2-1». «Лев», – мягко сказал учитель, – «у нас в школе не поощряются рассказы о своей основе. Она у тебя хороша для твоего возраста, но значение будет иметь та основа, с которой ты закончишь школу». Ботаник мне, наоборот, понравился. «Бажан Второв, мой отец – помощник управляющего на предприятии семьи Стеблевых. Мать преподает философию в ремесленной школе Заречья. Увлекаюсь ремеслами, хочу заниматься семантическими структурами и вообще семантиками. Я уважаю ботаников. Не тех заучек, которые корпят над учебниками просто потому, что так надо, а людей, которые имеют цель и упорно к ней идут. Второв, похоже, из них. Если у меня появятся школьные друзья, то он первый кандидат. Посмотрим, как дальше школьная жизнь сложится. Тем временем очередь дошла и до меня. Кеннер Орди, представился я, живу с матерью и сестрой. Наша мать Милослава Орди, целитель лечебницы живой одаряющей. Интересуюсь политикой, экономикой, люблю учиться. Кеннер? Редкое имя. Учитель поднял глаза от журнала. Назвали в честь прапрадедушки, пожал я плечами. Взгляд учителя стал острым. А к Ренским ты какое-нибудь отношение имеешь? Мы с ними разошлись. Теперь на меня уставился весь класс. Вот как? А сиятельной Ольге ты кем приходишься? «Неважно», — повторил я, — «мы с Ренскими разошлись». «Хорошо», — легко согласился учитель, — «разошлись так разошлись». Похоже, скандальную историю изгнания будущей матери сильнейшего рода в столичном обществе еще не забыли, да и про прадедушку Кеннера хорошо помнили. Кеннер Ренский родом был откуда-то с севера и в род был принят по браку. Был он благородным воином и великим героем, как считали Ренские, а также полным отморозком и моральным уродом, как думали все остальные. В принципе, если отбросить эмоциональную составляющую, это сводилось к одному и тому же. В конце концов, другие роды объединились и сумели дедулю успокоить, но шорох он навел знатный, память о себе оставил очень неоднозначную. Следующей представлялась Ленка. Лена Менцева, приемная дочь Милославы Орди и сводная сестра Кеннера Орди. Люблю рисовать, играть на клавире и драться. Класс зашушукал. Учитель слегка растерялся. Мне кажется, драка — это не лучшее увлечение. Вы просто не пробовали, учитель, серьезно ответил Ленка. Да, ну хорошо, надеюсь, ты будешь заниматься своим увлечением вне школы. Я постараюсь, учитель. Чувствуется, мы с Ленкой произвели впечатление каждый по-своему. Ленка, однако, немного лукавила. Она действительно была не прочь подраться, но все же не настолько, чтобы объявлять это прям вот увлечением. Но я-то ее эмоции хорошо чувствовал, и для меня все было совершенно прозрачным. Парень я видный, физически развитый, да еще и аристократ. Девочки активно стреляли в меня глазками. Вот Ленка и обрисовал перспективы для умных. Для тупых будет отдельное, более доходчивое разъяснение. Наконец представились все. Девочка-дворянка Лида Шенбах оказалась дочерью княжеского владеющего, недавно получившую 7-й ранг и пожалованную наследственным дворянством. Еще в классе оказалось 6 родовичей. Все девочки и все из разных родов. Ренских не было. Остальные ученики были детьми простолюдинов, богатых простолюдинов. Дети бедных поступали в одну из 3 бесплатных школ. «Теперь, когда мы все друг друга узнали», — снова заговорил учитель, — «я кратко расскажу вам о том, что вы будете изучать. В отличие от обычной школы, у нас не так много времени уделяется таким предметам, как правописание, словесность, богословие, история и землеописание. Мы просто не можем уделять им больше времени, потому что вы и так будете заняты гораздо сильнее, чем в обычной старшей школе. И сейчас я кратко расскажу вам о предметах, которые у нас считаются главными. Основной предмет, которому вы будете уделять наибольшее время, это развитие основы. У всех вас, он посмотрел на Штайн и повторил, у всех вас основа недостаточно развита даже для простейших манипуляций, поэтому первый год вы будете интенсивно развивать основу и совершенствовать навыки управления силой. Со 2-го года вы начнете изучать базовые конструкты, но развитием основы вы будете заниматься все время обучения. Чрезвычайно важными предметами являются геометрия и начертания, которые необходимы для ритуалистики. Вы, возможно, слышали, что ритуалистика малополезна. Это верно, но те, кто так говорят, упускают одну важную деталь. Она малополезна для высших и в какой-то мере для верхних рангов старшего владения. Для обычных владеющих ритуалистика часто единственный способ сделать что-то, в принципе, им недоступное. И, конечно, эти предметы абсолютно необходимы тем, кто интересуется ремеслами силы. Для таких учащихся мы организуем дополнительные занятия для их углубленного изучения. С 3-го года к ним добавится стереометрия, необходимая для самостоятельного построения конструктов. Вы продолжите изучение привычных вам арифметики матриц и исчисления множеств, но к ним добавятся основы континуальных отображений. Это тот базис, на котором строятся практически все области знания. Любые процессы, любые явления в природе можно описать как проекции континуальных множеств, и вы посвятите этому немало времени. Философия изучает все, что происходит вокруг нас, от движения атомов до рождения звезд. Существует даже любопытная теория, что возможно существование пригодного для жизни мира вообще без силы, только на основе философских явлений. Правда, принято считать, что такая вселенная достаточно быстро самоуничтожалась бы, раздувшись и растворившись в первичном ничто. Но тем не менее важен факт. Философия и сила есть 2 равнозначные основы существования Вселенной. Алхимия. Если философия – это фундамент мироздания, то именно алхимия строит на этом фундаменте прекрасное здание. Из 90 с небольшим первичных элементов она создает практически бесконечное разнообразие веществ, от обычной воды до сложнейших эликсиров. Биология изучает живые организмы и вообще жизнь во всех ее проявлениях. Это основной предмет для тех, кто выбрал для себя лекарское дело – и очень важный предмет для алхимиков. Рисование и музыка у нас также являются профильными предметами. Хотя мы не вполне понимаем, как они влияют на владение силой, совершенно точно доказано, что эти предметы необходимы для достижения рангов старшего владения и выше. Человек, не занимающийся рисованием и музыкой, выше 5-6 ранга подняться не может. Есть теория, что эти предметы помогают понять гармонию Вселенной и более полно принять силу. Вполне возможно, что так оно и есть. У этой теории есть множество подтверждений. И, наконец, физические упражнения. Они тоже необходимы для развития владеющего, и мы уделяем им большое внимание. И, кстати, раз уж я упомянул про физические упражнения, запишите в свои дневники. Каждое утро вы должны пробегать 2 версты. Это обязательное требование для всех учеников. На этом у меня все. Завершил свой рассказ учитель. Если у вас нет вопросов, то на этом мы с вами закончим сегодняшнюю встречу. У Штайна, однако, вопрос был. А зачем нам вообще бегать? И что, так обязательно? Да, это обязательно. Это нужно и для физического развития, и прежде всего для развития воли. Еще раз повторяю для всех. Бегать нужно каждое утро, без всяких исключений. А если не бегать, то что будет? Настаивал Штайн. Ничего не будет. Учитель посмотрел на Штайна с явной иронией. Мы не можем заставить вас учиться и становиться владеющими, не собираемся этим заниматься. Еще есть вопросы? Нет? Вот и замечательно. Сейчас спуститесь вниз и перепишите расписание занятий. Зайдите в библиотеку и получите учебники. После этого можете погулять по школе. Сегодня в школе ознакомительный день, и все двери открыты. Не стесняйтесь задавать вопросы учителям и старшеклассникам. Здание школы было действительно большим, и ходить по нему можно было долго. Мы посмотрели выставку картин учащихся, многие были действительно неплохи. Ленка сама очень хорошо рисовала, настолько хорошо, что мы с мамой уже всерьез подумали об организации персональной выставки. Останавливало только то, что для выставки у нее было пока маловато работ. Но здесь пара-тройка ее картин выглядели бы очень достойно. Потом мы обнаружили музей философских приборов. Ах, это старый добрый 19 век. Лейденские банки, примитивные макеты электрических двигателей, собранные на лакированных деревянных основаниях, маятник Фуко под потолком. Тут же обнаружился наш новый одноклассник-ботаник Бажан Второв, разглядывающий какую-то непонятную стеклянную трубку с порошком внутри. «Привет, не подскажешь, что это такое?» — решил я наладить контакт с одноклассником. «Это обнаружитель электрического поля». Он внезапно смутился. «В смысле, привет?» Я снова посмотрел на прибор. «Ба, да ты случаем не пресловутый ли Кагерер нашего все Попова?» «Да, я угадаю. Там железные опилки. Если поле усиливается, они слипаются и проводят электрический ток, так?» «Да, верно», — Бажан посмотрел на меня с уважением. «Я такой сам делал, но этот лучше». «А зачем ты его делал?» «Ты же знаешь, что передача семантика работает только если семантические структуры формируют и принимают одаренные. А мне хотелось сделать что-нибудь, чем могли бы пользоваться бездарные». «Так это тупиковый путь. Обнаружитель не позволяет принимать сложные сигналы, так что это будет аналог обычной дрожалки, только гораздо больше и сложнее». «Дрожалка позволяет только со второй дрожалкой связаться, а так можно на несколько приемников передавать». «Ну да», — согласился я, — «но все равно только простые сигналы». «Есть еще и электрические трубки», — он показал на стеклянную колбу размером с обычную лампочку и с какими-то металлическими проволочками и пластинками внутри. «Но там очень много теорий, мне пока сложновато разобраться. Я хочу попробовать их как-нибудь с семантиками совместить». «Ага, электронные лампы здесь уже придумали». «Хочешь, как в Визионе, только не в пределах зала, а далеко передавать?» Парень явно задумал изобрести телевидение. Бажан закивал. «Сложновато будет. Надо сначала семантики как-то закодировать в полном объеме, потом передать, а потом этот код преобразовать обратно в семантическое облако, причем без визионера. Тут работа на десятилетия, да ни одному человеку». «Телевидение я ему точно не собираюсь помогать изобретать. А то ведь сначала фильмы, потом сериалы, потом разные Петросяны и Киркоровы, а там и цивилизации конец. Пусть лучше этот мир живет, он мне нравится». «Вот и отец мне то же самое сказал», — грустно сказал Бажан. «Ну, вообще, я думаю, заняться чем попроще. Хочу сделать простой передатчик-приемник, чтобы бездарные могли пользоваться. На электрических трубках такие делают для военных, но они огромные, надо на телеге возить. А я хочу на ремесленных семантиках попробовать, хотя бы только речь передавать». «Военное ведомство за такое сразу цепится», — кивнул я. «Да, деньги на этом можно заработать просто огромные». «Ага», — согласился я. «Жаль, только ты этих денег не увидишь». «Это еще почему?» «Ты простолюдин, за тобой ни рода, ни фамилии, извини за прямоту. У тебя это просто отберут. Ты знаешь, что самобег простолюдин придумал? А потом внезапно все права оказались у вышатичей». «И что, предлагаешь под тебя пойти?» — окрысился Бажан. «А я тебе разве что-то предлагал?» — удивился я. «Ты спросил, я ответил. А если говорить вообще, то у тебя сейчас ничего и нет. Когда, если что-то сделаешь, тогда и можно будет обсудить, сможем мы друг друга как-то заинтересовать или нет». Бажан ничего не сказал, но явно задумался. Пусть подумает. Здесь нравы у богатых ничуть не лучше, чем в том мире. С изобретателем самобегов действительно грязная история вышла. Вот пусть ей поинтересуется. Кенни, к нам подошла Ленка. Там напротив девчонки нашли выставку старинных нарядов. Я пойду смотреть. Хорошо, я тебя найду потом. Ленка удалилась. Бажан смотрел ей вслед, пока она не скрылась. Извини за вопрос. Она тебе только сестра или... Или. Жаль. Бажан был разочарован. Самая красивая девчонка уже занята. Ничего не расстраивайся. Выбор тут богатый, и еще найдешь себе пяток единственных и неповторимых. Или они тебя найдут. Ага, кивнул он. Меня старшие уже пугали. Тут мне пришла в голову мысль. Слушай, а как тебе такая идея? Если в Визионе вместо статичных картинок сделать движущиеся изображения? В каком смысле движущиеся? Менять картинки очень быстро, с небольшими изменениями. Тогда будет казаться, что они двигаются как живые. А, понял. Видел я этот фокус в музее ремесел. Нет, это работать не будет. Почему? Удивился я. В Визионе картинки ведь не для зрителя. Это семантические якоря для визионера. А к движущемуся изображению ты как заякоришься? Изображение-то будет, а Визиона не получится. Похоже, синематограф тут изобретать бессмысленно. По сравнению с Визионом даже 3D-фильм выглядит убого. Вообще, как-то странно получается. Я вроде бы пришелец из гораздо более развитого общества, но не в состоянии предложить ничего нового даже интересующемуся техникой школьнику. Все технические достижения моего старого мира либо не будут работать, как транзисторы, либо бесполезны, как авиация, либо просто никому не интересны. Распрощавшись с Бажаном, нашел Ленку и вытерпел лекцию очень серьезной девчушки об истории костюма, на чем наш школьный день и закончился. День, в общем-то, прошел неплохо. Школа нам обоим понравилась, я завязал знакомство с интересным одноклассником, Ленка тоже познакомилась с девчонками. Нам пора как-то начинать встраиваться в общество, поначалу хотя бы школьное. К своим 14 годам я уже определился с ближайшими целями – стать высшим и превратить нас в полноценную дворянскую фамилию. Не так уж много времени осталось до того, как я по закону стану полноправным главой семьи, и к тому моменту стоило бы иметь реальный конкретный план действий. Так что пора понемногу начинать присматривать возможных союзников и слуг. Для начала простолюдинов. Дворяне вряд ли станут воспринимать нашу семью всерьез до тех пор, пока мы не наберем сил. Дни потянулись за днями. Мы постепенно втянулись и начали привыкать к увеличивающейся нагрузке. От занятий с домашними учителями нас никто не освобождал, и мы по-прежнему посещали школу Данислава. Несмотря на мой расчет на предыдущее образование, учиться мне оказалось ничуть не легче, чем Ленке. Главная проблема была в здешней математике. Она изначально строилась на несколько измененной теории множеств, и мои прошлые знания оказались совершенно неприменимыми. Например, здесь в принципе отсутствовало такое основополагающее понятие, как непрерывная функция. Цитата. «В мире не существует ничего непрерывного». Весь матанализ, что я когда-то изучал, оказался даже не то что бесполезным, а просто мешал. Со старой доброй евклидовой геометрией было попроще, но это только пока. В третьем классе мы начнем проходить системы геометрических искажений, и там мои старые знания никак не помогут. Алхимия с первого взгляда основывалась на обычной химии, но только с первого взгляда. Например, в ней не было понятия валентности, потому что алхимик с помощью силы легко мог добавлять и убирать атомарные связи, и, соответственно, чуть ли не в кастрюле создавать вещества, принципиально невозможные на той земле. Так что приходилось учиться, причем учиться только отлично, потому что плохая учеба позорит семью. И да, я уже здорово проникся местным аристократическим кодексом. Да и как могло бы быть иначе, если меня учили этому с самого раннего детства? Я помню свою прошлую жизнь, ну, значительную ее часть, но я отдаю себе отчет, что я давно уже не тот человек, который умер там. Я Кеннер Арди, и та память для моей личности лишь небольшое дополнение. Уроки развития основы мне особенно нравились. Во-первых, упражнения давались не очень легко. Мы их, да и не только их, делали каждый день с 6 лет. Во-вторых, учитель частенько рассказывал нам что-то новое и интересное. «Кто мне скажет, какое качество является важнейшим для владеющего силой? Матулич, твое мнение?» «Дар, учитель». «Неверно. Дар предполагается всегда. Если дара нет, то человек силой не владеет и говорить не о чем. Кто еще скажет? Волкова?» «Трудолюбие», пискнула маленькая девочка с бантиками. «Трудолюбие в любом занятии необходимо, но для владеющего есть и более важное качество. Арди, что скажешь?» «Воля, учитель». «Да, верно. Именно своей волей владеющий управляет силой, и именно его несгибаемая воля меняет мир вокруг него. Месяц назад, в начале учебы, вам было сказано бегать 2 версты по утрам. Кто из вас с тех пор бегает каждое утро без пропусков?» Руки подняли мы с Ленкой. Я оглянулся. «Что это все?» «Только Арди и Менцева?» Учитель помолчал. «Ну что же, слушайте внимательно, потому что я это скажу только раз. Мы все являемся частью мира и меняемся вместе с ним, но и мир является нашей частью, и мы меняем его каждое мгновение. Каждое наше действие, каждое наше слово меняет Вселенную, но если некоторым из нас достаточно тихого слова, чтобы заставить мир стать другим, то большинству даже криком не вызвать ничтожнейшего изменения. Владеющий меняет мир своей волей, но воля у всех разная. Если вы не можете заставить себя утром вылезти из постели и пробежать жалкие две версты, сможете ли вы изменить мир? С чего бы мир стал к вам прислушиваться, если вы не в силах заставить даже себя? Вы можете спросить, какая вселенная разница, бегаю я по утрам или нет? Вселенной плевать на ваш бег, важна ваша воля. Настоящий владеющий будет выполнять свое решение без всяких скидок на обстоятельства, потому что его воля непреклонна. Он решил бегать по утрам. Дождь, снег, град, он бежит. В городе наводнение, пожар, ураган, он бежит. В город вошел враг, и вокруг свистят пули, но он бежит, потому что он так решил. И вот когда его воля действительно становится несгибаемой, мир его замечает и начинает приспосабливаться к нему. Град его обходит стороной. Наводнение не задевает тропинку, по которой он обычно бегает. Вражеские пули всегда летят мимо. По-настоящему повелителю силы не нужно даже формировать структуру силы. Мир сам меняется, чтобы угодить его желаниям. Но начинается все с малого. Для начала победите свою лень. Учитель сделал паузу. «Можешь не изображать скепсис, Штайн. Мне все равно, чему ты веришь, и я не собираюсь тебя убеждать». Учитель обвел класс взглядом. «Я вижу, многие из вас приняли это просто за красивые слова. Что ж, я расскажу вам одну историю, а вы уж сами решаете, задуматься ли над моими словами или же просто выкинуть их из головы. Как вы, вероятно, знаете из истории княжества, примерно 150 лет назад произошла война родов, в которой заметную роль сыграл Кеннер Ренский. Враждебные роды устроили несколько покушений на него, но ни одно из них не достигло успеха. Один из отчетов о проведенной операции, однако, оказался позже доступным публике. Те из вас, кто продолжит учебу в академиуме, будет разбирать его подробно, с анализом задействованных сил, я же просто перескажу его краткое содержание. Убийца сумел пробраться в закрытый сад резиденции рода и смог подкараулить Ренского, когда тот задремал, сидя в беседке. Убийца был мастером-стрелком и был вооружен крупнокалиберной винтовкой с полным глушением звука. У него получилось выстрелить 8 раз. С расстояния 30 сажен он умудрился не попасть ни разу. 3 раза патрон непонятным образом заминался в стволе, и убийца был вынужден выбивать его шомполом. 4 раза случалась осечка, 3 раза не сработал капсюль и 1 раз не воспламенился порох. В процессе стрельбы он сломал себе ключицу и палец. При попытке сделать 9-й выстрел винтовка сломалась. Все это время Ренский продолжал спать. Последующее расследование показало, что патроны бракованными не были, причина поломки винтовки также осталась неясной. И именно этот отчет привлек внимание к странному феномену, связанному с высшими. Выше — это не просто название. Именно с 10-го ранга владеющий начинает своей волей искажать мир вокруг себя. Победить высшего может только другой высший. Так и случилось с Ренским, когда его смогли настигнуть 4 высших из враждебных родов. Хотя Ренский погиб, вместе с ним погибли 2 его противников, а мать рода Эле оказалась искалечена настолько, что была вынуждена отказаться от материнства. На том война постепенно и затихла. Так, у нас, кажется, уже был звонок. Учитель прислушался к шуму снаружи. В таком случае урок окончен. Задание на дом у вас есть, я прощаюсь с вами до завтра. Учитель вышел в коридор, в котором уже вовсю шумела перемена. Мы неторопливо собирали свои записи. Через парту от нас Штайн распинался перед своим подхалимой, при этом почему-то поглядывая на Ленку. Я такой чепухи давно не слышал. Владеющий развивается, когда есть хорошие способности. Он сделал паузу, чтобы дать слушателям возможность догадаться, у кого тут хорошие способности. Нужны способности, а не тупая беготня по утрам. Его послушать, так отцовы приказчики уже все как один должны быть высшими. Вместо того, чтобы нормально нас учить, нам тут капают на мозги какими-то дурацкими историями. Слушатели активно кивали, поддакивали. А я просто ушам своим не верил. Чего эти Гарри Поттеры ждали от школы? Что им тут выдадут волшебные палочки, и они сразу станут великими волшебниками? Похоже, большинство наших одноклассников слова учителя восприняли как очередную байку. Я начинаю понимать, почему даже способные простолюдины редко достигают каких-то высот во владении. Нужно несколько поколений, чтобы полностью осознать важность таких вот вещей и внушить это своим детям с рождения. «Ольга, к тебе можно?» «Заходи, Стефа». Ольга Ренская, не поднимая взгляда от бумаг, призывно махнула рукой. «Посиди минут, я заканчиваю». Стефа Ренская, младшая сестра Ольги, заведовала безопасностью рода. Сестры были совершенно не похожи. Суровая и неулыбчивая Ольга, которую побаивались даже родственники, всегда готовы поболтать и посмеяться Стефа, с простоватым добродушным лицом. Знающие люди, однако, опасались Стефу больше, чем Ольгу. «Что там у тебя?» Ольга, наконец, отложила бумаги в сторону. «Наш человек в круге передал кое-что любопытное. Сын Милослава в этом году проходил тест на основу. Слово «внук» приходилось избегать, Ольга ненавидела любое упоминание об их родстве. Вот посмотри его показатели. Ольга взяла листок, посмотрела на цифры, затем нахмурилась и перечитала написанное внимательнее. Что это за бред? Бред это или не бред, но это то, что написано в ее карточке одаренного. У них прибор сломался? Протокол теста мы увидеть не можем, так что остается только гадать. Но мои люди считают, что дело не в приборе. Скорее всего, подделаны расчеты. Для подделки выглядит слишком сомнительно. Подделка должна быть незаметна. Это сразу бросается в глаза. Вот поэтому мои люди считают, что подделаны расчеты. Понимаешь, если подделывать так, чтобы это выглядело как обычная ошибка в расчете, то можно получить только ограниченный набор цифр. Если отбросить дикие результаты вроде 0,2,8, то выбор будет совсем маленьким. Пусть цифры выглядят сомнительно, зато любое расследование покажет простую арифметическую ошибку, и никакого умысла не докажешь. Ну, возможно. А почему ты не допускаешь, что это в самом деле ошибка? Помнишь подружку Милославы, Нату Менцеву? После нее осталась дочь, Милослава ее удочерила. Вот ее цифра основы. Ничего не понимаю. Я тоже пока не понимаю, но согласись, две ошибки подряд уж совсем невозможно поверить. Для детей из одной семьи. Есть предположение, что тут приложила руку Драгана. Она таким образом пытается привлечь внимание к семье Милославы. Ясно, что без этой сучки Драгана не обошлось. Только она может приказать подделать результаты теста. Все же непонятно, в чем ее интерес. Пока думаем над этим. Интересно, можно ли Драгану как-нибудь на этом зацепить? В принципе, если опротестовать цифры, то Драгану можно немного прижать. Но тут есть сложность. Мы их опротестовать не можем, мы эти цифры вообще знать не должны. Протест может подать только законный представитель ребенка. Значит, у нас есть этот, отец. Последнее слово Ольга буквально выплюнула. Пожалуй, может получиться, кивнула Стефа. Надо подумать, как с этим подойти к мальчику. Я не собираюсь к этому отродью подходить, прошипела Ольга. Его привезут сюда, и лучше бы ему меня не злить. Ольга, ты совершаешь ошибку, покачала головой Стефа. Не надо действовать так прямолинейно, нас не поймут. Все, вопрос решен. Подготовь отца, я распоряжусь насчет доставки. Стефа только вздохнула.